все. От первой до последней минуты, вот этой самой, когда он рылся в ее сумке, было невероятно фальшивым, и Арсению стало совсем скверно. Чертыхаясь, он принялся рыться в сумке, но на ощупь не попадалось ничего похожего на ножницы, и тогда он зажег в прихожей свет и снова начал копаться. Ножниц не было. Он вытащил записную книжку, потом кошелек, потом еще какое-то барахло и потряс сумку, проверяя, звенит или не звенит. Что-то зазвенело, и он продолжил изыскание. Что-то вывалилось на пол, он подобрал. Что-то холодное, завернутое в белый листок бумаги, Троепольской развернул. Оказалось, что это растреклятые ножницы, а сам листок почему-то показался ему знакомым. Он посмотрел. Сердце ухнуло вниз и закружилось в желудке. Троепольского чуть не стошнило. Это был бланк его собственной конторы. На троих у них были разные бланки. Генеральный директор Троепольской, заместитель генерального директора Сизов и заместитель генерального директора Греков. Этот бланк принадлежал Сизову. И на нем было написано корявым детским почерком: «Гриша, спасибо тебе за встречу. Это было волшебно, восхитительно. Я знаю, что ты должен был вернуться на работу и оставить свою девочку. Хотя что можно делать на твоей работе в 9 часов вечера? Я не обиделась, правда. Позвони мне, когда освободишься. Твоя Лера». И дата. День Фединой смерти. Троепольский подумал: «Черт побери!» Или сказал это вслух: «Ты нашел мои ножницы?» Троепольский сунул ножницы в мокрую руку, показавшуюся из-за двери, а записку себе в карман. Неизвестно, что Лера делала с ножницами, но вода моментально перестала течь. Может, она шланг перерезала? Он понял, что она сейчас выйдет, и ему придется с ней разговаривать, черт возьми. Несколько секунд он быстро думал. Телефонный звонок. Нелепое свидание. Чепуха какая-то. Ножницы, завернутые в записку. Да не просто в записку, а в нечто такое, что ни с чем другим невозможно было бы перепутать. Если бы она была написана на фотографии Грини Сизова, то и в этом случае была бы менее красноречива. Завещание, с которым было что-то не в порядке, настолько, что Галя вышла из себя, как когда-то, когда дочь вовремя не пришла домой. С дочерью тоже не ясно. В духе бразильского сериала «Высший пилотаж». Кто мать, кто отец, не разобрать ни за что на свете. Да еще смерть врагам и диск с макетом, который они ищут в конторе день и ночь и не могут найти. «Ты выпил кофе? Или еще пьешь?» «Лера, я должен ехать». «Почему?» — спросила она уже рядом. «Потому», — ответил он и посмотрел на нее внимательно. Она была в джинсах и розовой кофточке. Волосы абсолютно сухие. «Где моя рубашка?» «А, да, сейчас». Она опять сунулась в ванную, а Троепольской, повинуясь скорее интуиции, чем каким-то связанным мыслям, выхватил из книжной полки фотографию мать и дочь на какой-то скамейке под деревом. Выхватил и затолкал в карман тот самый, где была записка. Лера и не думала его останавливать, и, кажется, Троепольской знал, почему. Она все здорово придумала. Умная девочка Лера. Он сунул ноги в мокрые кроссовки, схватил с вешалки свою куртку, думая только об одном. Ему нужно срочно сделать звонок. Нет, два звонка. Один из них будет майору Никоненко. «Жаль, что ты уходишь». Он приостановился, посмотрел на нее. Ну, конечно. Сбежав на два пролета, он нажал нужную кнопку на телефоне, истово надеясь, что трубку возьмут. Лера, одна, в пустой квартире, села была на диван и тут же брезгливо пересела в кресло. «Надо поменять белье. Интересно, где в их квартире чистое белье?» Она посидела некоторое время, прислушиваясь к дробному топоту на лестнице, а потом, когда хлопнула дверь подъезда, взялась ладонями за щеки и пробормотала, глядя перед собой. «Все правильно. Все совершенно правильно». Федю похоронили. Через три дня снег, растаявший было под непрерывным моросящим дождем, повалил снова. На улицах стало белым-бело, как перед Новым годом. Детей везли на санках, дамы нарядились в шубы и шапки, и только отдельные энтузиасты, очевидно твердо уверовавшие в календарь, шли по улице в весенних куртках. Носы и руки у них были красные. Троепольский, приехавший на работу на своем личном звере с мордой ягуара на капоте, никаких трудностей с погодой больше не испытывал и очень этому радовался. У него осталось всего два несделанных дела. Всего два. И все станет ясно. С одним делом его сильно тормозил майор Никоненко. Троепольский, не привыкший ни к каким бюрократическим проволочкам, только и делал, что звонил ему. Но майор на все его вопросы отвечал томным и скучным голосом, что ничего пока не известно, о том сообщал, на чье имя составлено завещание, а однажды рассказал басню о зайце и лисице. Заяц был нетерпелив и потому погорел, а лисица, наоборот, очень терпелива, потому и победила. Из вышеизложенного Троепольский должен был сделать вывод, что необходимо быть терпеливым, чтобы не погореть. Он старался изо всех сил, но ему нужно было точно знать, кто. По ночам ему теперь снились кошмары, и, проснувшись в 3 часа ночи, он даже не пытался засыпать. Знал, что все равно ничего не выйдет. Утром на 4-й день, когда он был в кабинете Сизова и обсуждал с ним новый проект, обсуждали достаточно мирно, заорали только пару раз и матерились по очереди, а не хором. Из селектора заструился волшебный голос Самойленко, доложивший, что Белошеев ждет. «Чего он ждет?» «Так вас!» «Кого нас?» — переспросил Сизов, а Троепольский в нетерпении задвигал мышью по монитору. «Так вас же!» Или Арсения Михайловича? «Где он ждет?» Не отрываясь от монитора, спросил Троепольский. «Так в вашем кабинете?» «Так почему он в моем кабинете, когда я в кабинете у Сизова?» «Скажу!» Подумав, заявила Шарон, и оба начальника переглянулись. Саша Белошеев возник на пороге через секунду, наверное, и сам догадался, куда ему идти. «Без Самойленко!» «Привет!» «Привет, Саш!» — ответил Сизов, а Троепольский промолчал, глядя в монитор, и Саша вдруг встревожился. Троепольский мог орать, как ненормальный, материться, ругаться, но он никогда не забывал здороваться и говорить спасибо. «Арсений, мне нужно с тобой поговорить. Давай!» — разрешил Троепольский после секундной паузы, мельком взглянул на него и опять уставился в монитор. «Прямо здесь?» «Ну, пока я здесь, значит, здесь. Или ты хочешь пригласить меня в ресторан?» Упоминание о ресторане тоже было странным, но отступать Саше Белошееву было все равно некуда. «Я от вас ухожу», — бухнул он. «Мне предложили другую работу». Троепольский бросил мышь, так что она уехала по столешнице довольно далеко, откинулся в кресле, а Сизов присел на край стола и выпрямил спину. Все в конторе знали, когда Сизов так выпрямляет спину, жди беды.